Шаббат шалом. Очень хорошая тема сегодняшней недельной главы «Судьи», «Шофтим». Я сегодня буду говорить по этой теме, но на основании авторы. Для тех, кто не знает, я хочу объяснить, что такое автора. Иногда говорят «гавтора», но это русский как бы вариант такой, потому что это слово пишется с буквы «гей». И поэтому правильно сказать «автора», но этот звук гортанный, поэтому, как правило, произносится практически неслышно. Этот звук несет, вернее, сама буква несет огласовку гласную. КАМАЦ, буквы «А». «Автора». «Автора» – это тексты из пророков, причем из ранних пророков и из поздних пророков. Ранними пророками считаются книги, начиная от Йешуа бен Нун, Иисуса Навина. И порядок книг, безусловно, отличается. Я имею в виду оригинальная версия масоретского текста. Опять же, кто не знает, масоретский текст, со слова «массара», «массорет» – традиционный еврейский текст на иврите. И во время Вавилонского пленения были определенные сложности с тем, чтобы читать свиток, сама Тора, она была практически недоступна. Поэтому именно в тот период мудрецами была разработана система чтения книг или писем в то время, но это уже были мегилот, в то время писали на коже. И это были послания Исаии, послания Еремии. То есть это были пророческие тексты до пленения, которые были сказаны. Наверное, вы хорошо знаете, и те, кто читали книгу пророка Еремии, он дважды написал свою книгу. Писал ее его ученик и сподвижник Барух. Поэтому, причем слово в слово, вот где пророческое, да, слово. То есть царь, поправьте меня, Иоаким, он просто порезал ее на кусочки и сжег в печи в холодное время года, да? Ну, мы знаем, в Иерусалиме действительно холодно зимой. Но представьте, взять порезок свиток и сжечь его. Кощунство. И Бог говорит Иеремии, Иеремия диктует слово в слово, буква в букву, еще раз тот же самый текст. Вот это действительно пророк, вот это действительно пророческое слово. И вот в Вавилонском пленении читали отрывки из этих пророческих книг, которые на то время были практически современниками их, для того, чтобы Слово Божье все-таки звучало. В дальнейшем это вошло в традицию, и раньше вообще были разные разбивки недельных отрывков. Мы пользуемся годичным, было на 3 года разбивка, то есть более короткие кусочки. Но когда человек читает за 3 года 5 книг, все-таки не так усваивается материал. Но когда в течение года вы перечитываете раз за разом по недельным отрывкам, там примерно по 3,5-4 главы на каждую неделю дается, к ним идут обязательно авторот. То есть на каждый недельный отрывок есть кусок из пророков. Сегодня я беру отрывок «Сугию» именно из этого, и на сегодняшний текст или на сегодняшнюю недельную главу «Шофтим», «Судьи». Отрывок – это книга пророка Исаии с 51 главы 12 стиха по 52 12 стиха. Что интересно? Интересно то, что сама параша как бы действительно вскрывает очень важную тему. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Обвинение и защита». Все, что связано с судьями и с судами, безусловно, идет к обвинению и защите. Обвинение и защита – это две структуры, которые всегда противостоят одна другой, но они противостоят не ради того, чтобы поругаться, поспорить или показать свой ум. Эти структуры пытаются достигнуть правды в смысле объявления приговора. тому, кто был обвинен. Приговор может быть как наказание, но приговор бывает и оправдательный. И в обычной судебной практике встречаются случаи, когда человека освобождают прямо из зала суда. Я не знаю, как другим, меня очень вдохновляют вот такие эпизоды, когда действительно, ну представьте, человек находится под следствием. Иногда следствие, если вскрываются новые эпизоды, могло быть 2 года, 1.5 года, 3 года. Я сейчас не буду погружаться в детали. Некоторые преступники, которым грозит смертная казнь, берут постепенно на себя все, что только можно взять, только лишь для того, чтобы растянуть время следствия и пожить лишние там, месяцы, 1.5 года, 8 месяцев. Есть масса примеров из обычной нашей жизни. Когда мы рассматриваем тему судей, мы понимаем, что речь идет о главном суде, который произойдет над каждым человеком. Как написано в послании к евреям, человеку суждено один раз умереть и потом суд. И когда мы предстанем перед праведным судьей, безусловно, выступят и обвинение, и наказание, и оправдание. Будет и наказание, будет и оправдание. Но обвинение и защита тоже будут присутствовать на Божьем суде. Судья праведный всей земли – это Бог Вседержитель. Тема судей вскрывает колоссально огромный раздел, касающийся человека, человеческого рода, грехопадения, начиная с Эдемского сада, и приводит нас к 53 главе книги пророка Исаии. Эта тема подводит нас именно к этому отрывку. Поэтому я заостряю ваше внимание и говорю, что автора заканчивается 12 стихом 52 главы. А с 13 стиха 52 главы как раз начинается основной текст, говорящий о том, как произойдет покрытие грехов человека, как произойдет оправдание человека. Обвинением выступит на Божьем суде небезызвестная нам личность, это сатан или дьявол. Он будет выполнять функции прокурора. Обычно прокурор запрашивает приговор на суде. Именно прокурор. То есть это человек, который, не надо думать, что каждый прокурор это сатан. Я вас очень прошу, будьте взрослыми, да? Но я хочу вам объяснить расстановку сил в суде наверху, в суде небесном. Обвинение. Сатан всегда будет обвинением, и он будет обвинять человека. Хочу вам сразу сказать, все, что он говорит про нас, это правда. Вот все, что он скажет, это правда. Человеку кажется, нет, я не такой. Как только мы начинаем выступать в роли собственных адвокатов, считайте, дело проиграно. Нам нужен адвокат другого уровня, друзья. Нам нужен адвокат небесный. Нам нужен посредник, о котором было хорошо сказано сегодня в молитве, представителя. Нам нужен тот, кто сможет вступиться за нас на основании, позволяющем вынести нам оправдательный приговор. Более того, многих еще ожидает награда. В молитве также была сказана и приведена цитата: «Вы исследуете Писание, потому что хотите через них иметь жизнь вечную». Я надеюсь, мы действительно исследуем Писание для этой цели, потому что цель правильная. То, что сказал Иешуа в 5 главе Евангелия от Матфея, поправьте, если я не точно говорю адрес. Мы действительно должны изучать Писание. Наверное, 39 стих из 5 главы. Ира, проверь, пожалуйста. Матфея 5, 39. Володя, пусть проверит. Найдите, я хочу дать эту сноску, она важна. Это не значит, что если мы исследуем Писание, мы делаем что-то неправильно. Если мы хотим найти в них вечную жизнь, да, они свидетельствуют именно о Машиахе. И тогда наше исследование правильное, оно приводит нас в точный адрес к своему адвокату. И сегодня я хочу показать в этой проповеди, почему он имеет право дать нам жизнь вечную. Каждый, кто признает себя грешником, каждый, кто не пытается оправдать себя. Неправильно, да, я сказал? Ну, найдите, кто сможет. Хорошо. Каждый, кто пытается себя оправдать, он потерпит урон. Иоанна 5 глава. Спасибо. А стих 39, да? Человек должен понимать, на что он опирается или на кого он опирается. Спасибо. Это Иоанна 5 глава, 39 стих. Представьте, выступает обвинение и говорит, знаете, вот этот подсудимый, вот он, любви в нем было недостаточно, мало, внимания уделял мало, прощал тоже через пень-колоду. А если и каялся, вообще каялся почти как Ахан. То есть он будет говорить правду, потому что наша человеческая природа не дает нам сделать это, ну, по крайней мере, в начале нашего пути, так, как это хотел бы видеть Бог. Но когда мы не пытаемся себя оправдать, а мы признаем свою вину, и мы говорим, да, это действительно так, и мне положен смертный приговор, вот в этот момент начинает вступать в силу категории, которые могут нас защитить и оправдать. Это кровь Божьего Сына, кровь Машиаха, пролитая в искупление грехов человека. И тогда Иешуа выступает вперед и говорит, да, он такой, он виноват. Но дело в том, что я уже погасил его долги, я уже заплатил за это цену. Уже был наказан в моем лице грех вот этого человека. Поэтому он оправдан, и поэтому он свободен. По закону нельзя наказать человека дважды. Я хочу, чтобы мы понимали вот этот принцип. На самом деле он несложный, но он важный для нас. Обвинение и защита – все, что нам нужно признать себя теми, кто мы есть. Не пытаться выглядеть лучше, чем мы на самом деле. Ведь по жизни и по поступкам все равно это видно. Можно говорить все, что угодно. Но для человека важно, как он поступает. Так или нет? Я могу, например, каждый раз обещать, что приду и помогу, но ни разу не приду и ни разу не помогу. Но обещать буду очень красиво. Ну что, правильно же? Я же согласен. Ну не вышло у меня. Ну не получилось. Ну я готов был, я хотел. Я хотел. Ну и так всю жизнь, понимаете? От того, что человек говорит правильные вещи, он не может получить оправдание. Потому что последний стих, который был в отрывке вот в этом, давайте мы посмотрим вот то, что Слава читал. «И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко». То есть человек должен остановиться. Хорошо было сказано, мы знаем вот эту, да, систему, судебно-исполнительная власть. Вот она. Вы представьте себе, 3,5 тысячи лет назад Израиль уже пользовался системой судебно-исполнительной власти. Что такое судебно-исполнительная власть? Судьи постановили что-то. А шотрим, исполнительная власть, должна проследить, чтобы это было сделано. И если не сделано, вступает в силу наказание. Тюремное заключение, смертная казнь, штрафы и многое другое. Понимаете, что происходит? Не мог человек в то время сказать, ну там решили, да и решили, да мне какая разница. Подумаешь, приговорили меня выплатить 200 динаров, та, пускай идут и сами платят. И не хочет. Вот для этого были шутрим. А если нет, посадят в тюрьму, пока не отдаст последнего кадранта. Все это есть в нас в Новом Завете. Стих, который я хочу зачитать, это 52 глава, 3 стих. 52 глава Исаия, 3 стих. С чего все начиналось, я хочу посмотреть. Как люди вообще попали в такое состояние, что надо выкупать их. Вот надо их выкупать. Исаия 52, 3 стих. Вот с 52 главы начинается вообще этот отрывок, он даже дальше, он начинается с 17 стиха 51 главы. Дома можете прочитать. Вы увидите, как нас подводит к Мессии текст пророка Исаии. И на сегодняшний день, я говорю, это наша автора. Ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. О чем это? Это когда человек продался за ничто. Кто-то может сказать, да, ну это про еврейский народ. Да там что, кто-то сделку совершал? Там кто-то договаривался и... Что значит за ничто продались? Ну представьте, в иврите написано хинам, то есть бесплатно продались. Если бесплатно, уже не продались, просто отдались. Но именно написано продались. Значит, была какая-то авантюра. Значит, был какой-то подлог. Это значит, что кто-то когда-то что-то посулил, но не дал, поэтому бесплатно. То есть продавали, сделка была, только не получил человек обещанные вот эти вещи. В Эдемском саду это все произошло. Там произошла продажа, там произошла эта сделка. Вы станете как боги. Раз. Яблоко. Кто знает, почему яблоко? Никто не знает. А? Да. Почему везде рисуют яблоко? Да, все правильно. Сейчас мы подойдем к этому, Рита. Вы правильно говорите. Дело в том, что яблоко – это символ средневековой Европы. В Европе вообще как бы это и одновременно полезный, и доступный плод, как бы, в некоторой степени дорогой, хорошего качества яблоко. Это как бы, вы сами знаете, там сказка про спящую красавицу. Там тоже фигурировало яблоко. Ни арбуз, ни дыня. А если бы вы читали, например, восточные сказки, могу вам сказать, что в свое время я прочитал сказки всех народов мира. Ну, это было в подростковом, в детстве даже. До 12 лет где-то. Северные народы, финны, эскимосы, восточные, русские, естественно, народные. Ну и Европа, Ганс Христиан Андерсен и там другие писатели. Везде, в принципе, одна и та же картина. Борьба добра со злом и фрукты. Фрукты. Можете дома посмотреть, например, мультфильм про маленького Мука. Я сейчас вспомнил. Тоже фрукты фигурируют. Как бы человек кушает, и что-то меняется в его природе. Это все отсюда. То есть это определенный формат, в котором передается информация, как работает добро и зло. Так вот, Мидраш говорит, что это могло быть варианты, несколько видов. Это могли быть фиги, это мог быть виноград, да, это мог быть гранат. Но Хава, она действительно съела плод, а Адаму она дала пюре. Это вы уже найдете в Шульхан Арух, это книги по кашруту, которые говорят, что еврей обязательно должен проверить, что он кушает, из чего это было приготовлено. Послушайте, мы живем в Израиле, мы проповедуем Иешуа, Мессию нашему народу. Я хочу, чтобы вы были немного подготовлены и не боялись подобных тем. Я понимаю, что у кого-то это может вызвать у стороннего слушателя. Зачем нам эта информация надо? Вам она, если кто-то так подумал, вам она точно не надо. Это для тех, кто интересуется темой. Так вот, Хава как бы знала, что Адам не будет это есть. Она приготовила пюре или сок с мякотью, если хотите, такую. Вот. Ну и также Мидраш говорит, что Адам чувствовал, что что-то не то, но все равно съел, потому что как бы, ну не бросишь же жену. Произошла сделка. Это было отступление. Все, кому Мидраши ни о чем не говорят и не интересны, можете это опустить. Теперь суть вопроса. Была посула. Посула – это пустое обещание. То есть, когда объект, я не буду говорить человек, объект, заранее зная, что то, что он обещает, не будет этого. Но он все равно это обещает для того, чтобы заполучить то, что есть у тебя. И поэтому змей сказал, ну мы понимаем, что через змея говорил сатан. Он сказал, и вы станете как боги. Произошла сделка. Для того, чтобы стать как Бог, надо съесть этот плод. И вот здесь человек попал в проблему. Поэтому как Бог стал человек или нет? Я сейчас объясню, почему написано «продались бесплатно». А? До того, как они съели плод, они действительно же были как боги. Вы понимаете это? То есть Адам и Хава в своем первозданном состоянии были намного ближе и открытие перед Богом, чем после того, как съели этот плод. Согласны вы это или нет? Это же написано в Слове Божьем. Получается, продались бесплатно. Им пообещали, вы станете как боги. Они уже как боги сейчас. Образ и подобие. Вот так разговаривают с Создателем. Когда такое было еще? И как только вкусили плод, закрылось это. Все. Да? Как бы трансформация произошла. Плохая такая. И вот Исаия говорит, продались бесплатно. Просто глупо. Меня этот текст, вот третий стих, настолько глубоко касается, не один год уже, много лет. Вот эта фраза «продались бесплатно». Сегодня происходит ведь то же самое. Люди продаются бесплатно. Даже не за серебро. Да, многие продаются за серебро, но не все. Те, кто за серебро продались, их маленький процент из общей массы. Ну а все остальные вообще бесплатно продались. Но даже те, кто за серебро, тоже бесплатно. Но тут написано, не за серебро происходила сделка. Обещание было, станете как боги. И человек стал как животное, а не как творец. И начали поклоняться твари вместо Творца. И начали делать беззаконие. И зло стало умножаться на земле. Что интересно, слово «зло» в древнееврейском языке «хамас». Буквально «хамас» — это зло. Да, если вы будете читать текст на иврите, книга Берешит до потопа, что земля наполнилась злом, именно употребляется слово «хамас». Но террористическая организация «хамас» — это аббревиатура. Но... как на мой взгляд, очень символичное. Потому что в иврите это зло. Другой вам пример. Допустим, сидонская принцесса Иезавель. Помните, да? Наверное, на сидонском языке это значило что-то хорошее и правильное. Но замуж-то она вышла за Ахава. А в Израиле слово Иезавель означает «и станет мусором», «и станет помоями», буквально. Вот «Иезавель». То есть иврит действительно язык информативный, раскрывающий характер предмета или сущность того или иного существа, человека, животного. Поэтому то, что сказано в 52 главе 3 стихом, это предпосылка свою бесценную душу люди продали за бесценок. Бесплатно продали душу свою, вечную жизнь. Дело в том, что слово «душа» и «жизнь» в иврите, они равнозначные. Это разные корни «хаим» и «нешама», но в культуре Древнего Востока слово «душа» и слово «жизнь» имели одинаковый вес и были взаимно заменяемые. «Жизнь моя» или «душа моя» – это равнозначные категории. Я сегодня покажу это через Писание. Итак, что делать? Как все исправить? Писание говорит, нужен тот, кто может также без серебра выкупить, как без серебра и были проданы. То есть сделка должна соответствовать по своей цене выкупаемой категории или предмету, если хотите. Первое послание Петра. Мы сейчас быстрее немножко будем двигаться. Первое послание Петра, первая глава, с 18 стиха по 21 стих я прочту. Можно даже с 17 взять. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, да, наша тема, судит по делам или нет. Обратите внимание, не по доктринам, не по вероисповеданию, это Новый Завет, судит по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машеха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Амен. Вот оно, полное Евангелие, правда? Посмотрите, как это хорошо соединяется с недельным отрывком Судьи, правда? Очень важно нам видеть связь Нового Завета и Пятикнижия Моисея, Торы. Потому что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, так что судит намерения и помыслы сердечные. Слово Божье, о котором было написано в послании к евреям, живо и действенно. В то время было только Танах. И я хочу подчеркнуть эту мысль, что была именно Тора. Потому что только во втором веке, начало второго века, был кодифицирован так называемый Ветхий Завет евреями. До этого это были очень читаемые, очень уважаемые свитки, как я и сказал, пророки. Но каноном это стало в начале второго века, ближе к середине уже. Мы должны просто понимать эти вещи. На то время именно Пятикнижие Моисея было Слово Божье, как Слово Божье, живо и действенно. Это текст, который объясняет Петр в своем послании. И поэтому тема судей, безусловно, ведет нас в недельный отрывок судей. Потому что здесь он говорит именно о судье нелицеприятном. Итак, что же делать? Как здесь написано, искуплены мы, знать должны, зная, что нетленным серебром и золотом мы искуплены. Поэтому Исаия говорит, не за серебро продались, бесплатно продались. Петр говорит, да, это так, но выкуплены тоже не за серебро. А уже идет толкование или объяснение, а драгоценной кровью Иешуа Мессии выкуплены из рабства греха. Знаете, известно, что в материальном мире все, почти все, неправильно будет сказать все, почти все можно купить за серебро. Так или нет? Должность, иногда суд. А? Помните старая притча такая, неканоническая? Ваше последнее слово, подсудимый. Он встает, говорит, 50 тысяч хватит. Это о подкупных судьях и судах. Но об этом же все написано в законе, в Торе. Мы недавно говорили о том, что шохот, взятка, нельзя брать. Судья должен быть, не взять подарок, потому что это меняет его решение по-любому. Так вот, здесь это не работает. То, над чем... Хотя все эти анекдоты или истории, они же из жизни берутся. Я лично знал человека, он уже сегодня покойный, лично знал человека, у которого было уже две судимости, он уже два раза сидел в тюрьме. И когда третий раз был суд, зачитали, ранее несудимый, та-та-та-та-та-та-та, и он был освобожден из зала суда. Потому что хорошо заплатил. Это вот эти 90-е годы. Ну, представьте себе. Он уже сидел два раза, даже все в делах, все это есть. На суде зачитывают, ранее несудимый. И адвокаты все это сделали, хорошо заплатили. Тогда это казалось большим достижением, знаете. Но когда ты приходишь уже к Слову Божьему, к пониманию, ты понимаешь, что на том суде так не получится. Так вот, книга Экклесиаста, 10 глава, 19 стих, говорит: «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро». Почему я говорю, что почти все можно купить за серебро? Это не я говорю, на самом деле это говорит Экклесиаст. За все отвечает серебро, то есть можно приобрести все. Есть всему как бы своя цена, но есть люди, которые прекрасно понимают, что правда не продается. Известная фраза, помните, Платон мне друг, но истина дороже. Это как раз вот из этой области. Или, например, человек не хочет продавать свою свободу. Не продается. Или человек не продает свою душу. Поэтому на самом деле немного вещей можно назвать, и еще меньше людей, которые не торгуют этими вещами. Но подавляющее большинство делает это, торгуют. А разменом выходит, вот размен, это их жизнь. Свидетельство того или о том, что сама по себе душа, она бесценна, говорит Машиах. Почему он об этом говорит и почему для нас важны именно его слова, а не чьи-то другие? Потому что он заплатил цену за наши души. Как мы прочитали, это решено было до создания мира еще. Так вот, Матфея 16:26. Матфея 16:26. Иешуа говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Никакого. Вопрос: какой выкуп? Бесплатно продались, без серебра продались. Петр говорит, вот так как продались без серебра, выкуплены тоже будут без серебра. Через кровь Машеха. То есть текст не нуждается в толковании. 1 Петра, 1 глава, 18:21. Это очень важный текст. Он не нуждается в толковании. Вот там, так как написано, это и есть объяснение. Но здесь, вот Иешуа, да, говорит 25 стихом, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот ее потеряет. А кто потеряет душу свою ради меня, тот ее сохранит». Если вы здесь вместо слова «душа» поставите «жизнь», вы начнете понимать, что имел в виду Иешуа, когда говорил этот текст. Еще раз я прочту. «Ибо кто хочет жизнь свою сохранить, тот потеряет ее». То есть любой же человек умрет, правильно? «А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее». То есть получит ее обратно. И потом он говорит, какая польза человеку, если он весь мир купит, А о душе не позаботился он. Это все равно, что вам сказать сегодня: слушай, мы это, сейчас тебе золото дадим, сколько хочешь там, любое назови, это, но завтра ты умрешь. Ты можешь так обнять это, взять, вместе с ним умереть, но ты умрешь завтра. Кто согласится? Но зато у тебя целый день, целые сутки ты будешь обладателем золота. Нет? А теперь скажите, по сравнению с вечностью, насколько большая разница между одним днем и жизнью человека, когда в Евангелии от Матфея написано, что человеческая жизнь как трава. Она на солнце высыхает за несколько дней. Тут в Израиле, знаете, я очень часто это наблюдаю, когда выезжаю на практические занятия по хождению по воде, вот на Кинере. До сих пор еще не получилось, но я все время стараюсь это делать. И вот я вижу, как зимой все холмы, все вокруг зеленое, и потом раз, три дня, и желтое все. Моментально высыхает. Вот это жизнь человека так, в глазах Бога. И он говорит, вы продались бесплатно. Вообще. И знаете, мы говорим, не, мы не согласны так. Мы думаем, да нет, жизнь длинная. Душа, жизнь короткая. Более того, никто не знает, когда она закончится. Ни у кого в календаре же не написано. Правильно? Я вам скажу, это большое благословение не знать, когда твой последний день. Вот я бы не хотел знать. Потому что до последнего дня живешь с хорошим настроением. И как я уже говорил, смерть – это благословение для человека. Если бы не было этой категории, он бы не боялся ничего. И зачем тогда каяться? А именно потому, что человек умирает. Он боится смерти. Любой человек боится. Это подвигает все-таки его к покаянию. Поэтому с духовной точки зрения, с библейской точки зрения, это было любовь Бога к человеку, это было его благословение и тоже шаг навстречу к человеку. Иначе человек не понял бы, чего от него хотят. И именно по этой причине Иешуа говорит, что самое драгоценное – это жизнь человека. Возлюбленные братья и сестры, сегодня у нас причастие. Я бы хотел, чтобы каждый из нас помнил о ценности наших душ, о том, что это важно, и какая цена заплачена была за наш выкуп. Я сегодня не ставил своей целью подробно раскрывать те вещи, которые мы все очень-очень хорошо уже знаем, но я хотел показать связь между недельными главами и Новым Заветом, которая, безусловно, существует, если внимательно посмотреть. Поэтому пусть Бог благословит. И в этом смысле, я уверен, не ошиблись те, кто составляли эти тексты. Я в конце все-таки хотел бы зачитать этот кусок, на котором, перед которым останавливается автора. Да, вот она останавливается. А я хочу зачитать с 52 главы 13 стиха текст, который конкретно объясняет и говорит об этом выкупе и соответствует, на мой взгляд, очень сильно Парашат Шаво судьи. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится, как многие изумлялись, глядя на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его». И вид его паче сынов человеческих. Как многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои. Ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое.